Глава 20. Лид-секретарь. Лето. Гомер учил нас, что боги создают наши злоключения, чтобы будущим поколениям было о чем петь. Эдакая чашка Петри, где множатся наши страдания. «С этой точки зрения, — говорила я Славе, — будущие поколения должны бы петь больше всего о Катрин Гончаровой, ибо она страдала сильнее всех». Однако вон она стоит, в глухом темном углу истории, забытая, никому не нужная в смерти, как и в жизни. Безобразная Гончарова, ручка от метлы, желтокожая Гончарова. Представляешь, убавила себе в церковной записи на свадьбе 4 года, которые отделяли ее от обожаемого Дантеса. Я поставила запятую там, где Двинский ее упустил, обернулась на читающего рядом с экрана Славу. На выходные я взялась редактировать его мемуары. «Это так по-женски». Он сразу отвлекся от чтения, чтобы послушать очередную байку про пушкинское семейство. Она и была настоящей женщиной. Чуть умнее Наташи, чуть глупее Ази. Примечание. Азя. Домашнее имя Александрин Гончаровой. Очень привязана к сестрам и брату Диме. Страстная, взбалмошная. «Похоже, твоя любимая Гончарова». Я пожала плечами. Никогда не думала о сестрах Гончаровых в такой плоскости, но да, наверное. «То есть тебя не смущает, что она шпионила для Дантеса? Прямо у Пушкина под носом? Докладывала ему обо всем происходящем в их доме. Записки от Натали Дантесу носила. Тьфу, спала с ним!» Она любила. И что? А могла, между прочим, дуэль предотвратить. Вяземские же ее предупредили накануне. Я улыбнулась. А он, похоже, зря времени не терял. Засасывает, да? Что? Это старая история. Это ты меня засасываешь. А раз тебе так дорог Пушкин... Он ухмыльнулся. Так что, почему твоя Кати ничего не рассказала Натали? Понимала же, чем может кончиться этот поединок для ее Жоржа. Могла, согласна. От особняка Геккерна, где она жила на Невском, и до пушкинской квартиры на Мойке 650 метров. 9 минут ходу, я проверяла. Ого, серьезно проверяла? Вот ты даешь. И что, почему она их не пробежала тем же вечером? Или следующим утром в день дуэли? Говорят, Кати была полностью под влиянием барона и Дантеса, потому и не прибежала. Я склонила голову. Но я думаю, ее просто тошнило от сестры. Ревновала к мужу? Я покачала головой. Не все так просто. Видишь ли, Натали всегда везло. И в детстве, и после. Ее любили, потакали ей. Она и вела себя, как избалованное дитя. Ей хотелось Дантеса, она получила Дантеса. Но одно дело, когда он был ничей... И другое дело, когда он стал мужем сестры. Именно. И на этом этапе уже можно было бы поберечь чувства Катрины и перестать кокетничать с ее супругом на глазах всего света. Думаю, Кати просто хотела, чтобы все закончилось. Как угодно. Дуэль должна была стать той самой точкой. И, собственно, ею стала. Для Пушкина, прежде всего. Но не для старшей и сестер Гончаровых? Для Кати дуэль тоже оказалась точкой, но отправной. Видишь ли, есть несчастье и несчастье. Было несчастное детство, несчастная молодость, увядание на полотняном заводе, потом Петербург и несчастная любовь, потом это безумное внезапное замужество. Тут Катрин попалась в ту же ловушку, что и Пушкин. Неправильный выбор? Скорее, иллюзия того, что она может сделать Жоржа счастливым. Что он поймет и осознает, и оценит. В общем, ты понял. Никто никогда ничего не осознает, не оценит, не влюбится из благодарности. Но жуткий Сульц, где они поселились с Дантесом после позорного его изгнания из Петербурга, оттуда, из той франко-немецкой дыры, где все и все было чужое, полотняный завод с нетрезвой матерью казался, наверное, потерянным раем. Да ладно. Бывают дыры и похуже. Она ведь, небось, в имении Дантеса обитала? Баронесса. Жилые метры имелись. Сад там, парк. По-французски говорила, проблем с языком никаких. Она была совсем одна. Муж ее не любил. Тесть, я имею в виду родного отца Дантеса, явно оказался разочарован выбором сына. Она стала вечным напоминанием о рухнувших надеждах. Все это эльзасское семейство не то что было к ней агрессивно настроено, оно ее просто не замечало. А Катрин делала все, чтобы им угодить, но им от нее был нужен только наследник. Рождались одни девочки. Девочки, девочки, три подряд. Плюс ее с немецким педантизмом то и дело упрекали, что брат Дмитрий задерживает положенное годовое содержание. И Кати без конца унижалась перед Дмитрием, выпрашивая у того денег и щенков русских гончих для Жоржа. Что, как ты понимаешь, не улучшало отношений с любимым братом. «Бедолага!» Слава притянул меня к себе на колени. Единственной отдушиной могли стать письма. Но ни сестры, ни тетка Загряжская ей не писали, так и не простив, что Кати не предупредила их о дуэли. А пока она проваливалась в свое тихое отчаяние, Натали вернулась в Петербург, продолжала посещать балы. Ее по-прежнему все любили, любили в свете, любил царь. Я задумалась. Понимаешь, иногда и любимость или нелюбимость является вроде как дополнительной чертой характера. Как знаешь, у викингов считалось чертой характера везучесть и невезучесть. Получается, Катрин была с рождения и до ранней смерти нелюбима. «Чувствую, закончилось все не айс». Я кивнула. Она родила таки наследника Дантесом. Последнюю надежду заслужить любовь Жоржа. Но как раз на том перепутье, во время тяжелых родов, нужно было выбирать. Либо ребенок, либо мать. И Дантес выбрал ребенка. Думаю, выбор был ее собственным. Она понимала, кого из двоих хотел видеть рядом ее Жорж. И просто согласилась с ним. Я помолчала, отвернулась вновь к мемуарам Двинского. Знаешь, иногда мне кажется, что несчастье Катрин перекрывает даже трагедию Пушкина. Он поцеловал меня сзади в шею. От него все-таки остались гениальные стихи. Он вздохнул. «А вот твой папа зря взялся писать мемуары. Не фонтан, если честно. Ты вглядись, что он тут пишет». «Что значит «вглядись»? Я уже третий раз их вычитываю». «И не видишь?» Он ткнул некрасивым пальцем в экран. «Ну и?» Я с вызовом подняла голову от плоских ногтей к плоскому же лицу. Всему виной примесь татарских кровей. Отличная мы с ним парочка, конечно. Носатая и... «Это скучно, Ника!» Это претенциозно, наконец. Он поэт, а не бытописатель. Тогда зачем здесь столько застольных баек? Все эти юношеские дружбы, ставшие теперь литературной мафией, зачем это описывать, чтобы что? Это вообще-то называется реалистической прозой. Не реализм, а меркантилизм, Ника. И название, банальщина какая, «Река жизни». Не река, а супчик. Из маслов знаменитостей. И заметь, из спокойных и титулованных премиями. Может, он и был большим поэтом, но сейчас он средней руки беллетрист. Я почувствовала, как руки сжались в кулаки. Убогая шавка с окраины, ты на кого тявкаешь? Пошел вон, — тихо сказала я. Несколько секунд он смотрел на меня, не мигая. Потом молча вышел в прихожую. Некоторое время возился там, очевидно, надеясь, что я его позову. Я сидела, уставившись в черные значки редактируемой страницы, и ждала, когда хлопнет дверь. «Он хоть стихи-то еще пишет?» — раздалось из коридора. Пауза. Дверь, наконец, хлопнула. Днем позже Двинский ответил мне на тот же вопрос. «Очень редко». Мы гуляли по берегу залива, изредка раскланиваясь с его знакомыми. Небо над нами было расчерчено полупрозрачными перьями облаков, солнце садилось, чайки кричали, как брошенные дети. «Бывает бедность, долги вон, как у вашего Пушкина, без фрака порядочного, в тесном знакомстве с трактирщиками и девками, а стишки прут. И ничего не имеет значения, несчастная любовь, там, недолеченный сифилис, проигрыш в штос, если вот та единственная штука, которой ты дорожишь в этом мире, стихи, пишутся. Пушкинская легкость ведь на самом деле иллюзия, Стихи, да, прелестные. Однако при всей наружной простоте он морал и правил их порядочно. Но было вдохновение, а потом оно иссякло, помните? Журнальцы тогда еще сетовали, мол, его поэтический дар стремительно стареет. Ах, почему прекрасное на этом свете так недолговечно? Муза умолкла, сумерки Аполлона, а ему жить не хотелось. Я зябко повела плечами. Он был прав. Поэзия, как секс, Ника, дело молодое. Потенция и там, и сям идет на спад. Счастливая юношеская уверенность уходит. Я кивнула. Он и Данзасу, возвращаясь с Черной речки, раненый, знаете, что сказал? Меня, мол, не испугаешь, я жить не хочу. И сестре признался в последнюю встречу. Жизнь мне надоела, писать не хочется больше. Именно! Поднял Двинский вверх толстый палец. Вот и ушел молодым да ранним. А что остается тем, кому приходится жить много дольше, чем его муза? Он комично вздохнул. Приходится строить свое жизнеописание из дерьма и палок. Оттаптываться, так сказать, на пятачке сплетен. Я хмыкнула. Я обожала его самоиронию. Сюда бы Славика, подумала я, послушать. Иногда мне хотелось их познакомить. Дать Славику так же очароваться Двинским, как очарована была я. «И что же тогда остается?» — улыбнулась я ему снизу вверх. «Кроме стихов и давних сплетен?» — улыбнулся он. «Разве что обиженные нами женщины». «Обиженные женщины». Я вспомнила сложенное в гримасу радости лицо матери на экране ноутбука. «О, наши еженедельные созвоны по скайпу». Двинский обидел ее, она, в свою очередь, нас. «Ну, этого добра у вас явно было с избытком». «Сансара нирвана», — он заухал польщенно. «Были и мы рысаками, но...» Он поднял вверх палец, призывая к вниманию. «Все жены и возлюбленные мои были по-своему прекрасны. Как сказал один француз, женщины или гораздо лучше мужчины, или гораздо хуже». Вокруг нас было много таких ля-фам-фатальчиков. Они, с одной стороны, подкармливали наших пегасов, заставляли вибрировать лиры, а с другой... Он пожал плечами. Из поэзии и любови надо-таки выбирать главное, Ника. И женщины пусть и являются важной составляющей поэтического драйва, но никогда, так сказать, не являются занятием на полный рабочий день. Включая жен. А чем жены хуже? Первая моя была эдакая спящая со всеми красавица, вовремя расстались. В паре, согласитесь, должен быть хоть один стабильный элемент, иначе какой брак? Действительно. Мы, понимающие, друг другу подмигнули. А вторая? Вторая — мать моих девочек. И она умерла. Так что они либо хорошо, либо очень хорошо. Про третью не спрашиваю. Я и правда боялась спугнуть его внезапную откровенность. Третья. Правы, мои девочки, сплошное клише. Молодая, неопытная. Зеленый плющ, вьющийся вокруг древнего дуба. Ну, да что там, дело сделано. А как у вас, Ника, с личной жизнью? Я запнулась. Говорить с ним о личной жизни отчего-то было неловко. Ну же, Ника, я ведь и правда очень мало о вас знаю. Это даже для меня, старого эгоцентрика, слишком. Вдруг вы уже замужем, и у вас четверо малышей?» Я расхохоталась. Навстречу по кромке воды как раз бежала парочка. Девочке было года 4. Пытавшемуся поспеть за ней карапузу не больше 2. «Случайно, не ваши?» «Увы». «Вот это зря». Он мельком приласкал детскую головку в ангельских кудрях. «Я в этом смысле поэт не слишком типичный». «Детей люблю. С внуками бы нянчился, верите? Но дочки мои засранки ни в какую, не делают меня дедом. Окончательно и бесповоротно». Он улыбнулся, дрогнув бровями. «У меня есть молодой человек», — сказала вдруг я. «Да? Вот и отлично». Он потрепал меня по голове. Почти так же, как пробегавших мимо детишек. И вдруг рванул вперед, не оглядываясь. А я последовала за ним с идиотской, блуждающей улыбкой на лице. Двинский меня явно приревновал, и это было чертовски приятно. Дома, прямо на ступеньках веранды, сидела с ноутбуком на коленях Анна. «Срочная статья», — пояснила она на наш удивленный взгляд. «Спустилась вниз, чтобы хоть чуть-чуть погоды ухватить, иначе совсем обидно. А вы как, нагулялись?» Мы хором кивнули. «Вид у вас, по крайней мере, весьма свежий». Мы с Двинским взглянули друг на друга и расхохотались. Оба наших весьма массивных носа, чье фамильное сходство, к счастью, здесь еще никто не заметил, отливали красным. Еще пару дней — и облезут. «Я в ванну!» — кивнул Двинский. Это было традицией. Прогулка, неспешная ванна под музыку барокко, ужин. Вскоре с другого конца дачки раздались первые скрипичные аккорды. Я примостилась рядом с Анной. Мне давно хотелось расспросить ее о матери. Странно, на даче, ни в общих комнатах, ни в спальнях у дочерей, не было ни одной ее фотографии. Внезапный такт по отношению к Вале, обида Двинского на супругу, что умерла, оставив на него двух дочек. Что я знала о ней, кроме того, что Двинский ей изменял с моей матерью? И, вероятно, не только с ней. Я задумалась, как приступить к аккуратному допросу. Я повернула голову и вздрогнула. Анна сидела, глядя на меня пристально, будто в первый раз. Я похолодела. Неужели кто-то, наконец, разглядел наше сумасшедшее сходство? «Хочу вас предупредить». Анна бегло улыбнулась. «Для моего отца не существует понятия легкого приятельства или профессиональных рамок». Я выдохнула. «Да здравствует семейная слепота Двинских». «Не понимаю, о чем вы». Анна прикрыла ноутбук в знак повышенного внимания к беседе. «Ника, он захочет заменить вам весь мир. Отговорит от жениха, друзей, родителей. Останется только он сам. И на какое-то время такой обмен даже покажется вам равноценным. Но это иллюзия. И расставание с ней будет болезненным. Простите». Я вгляделась в ее безмятежное лицо. Неужели и тут ревность? Это было уже второе по счету предостережение, теперь уже от старшей сестры. Значит ли это, что я поднялась на одну ступень с официальными дочерями? То ли еще будет Нюта, хотелось сказать мне. Это не он мне, а я ему заменю всех жен и дочерей вместе взятых. Ты уж прости. И вздрогнула от болезненного торжества. Но вслух ответила также безмятежно. «Ничего страшного. Жених, друзья, родители. Из озвученного списка у меня все равно ничего нет». Завтрак по традиции накрывала Валя. Это была одна из немногих, если не единственная, ее обязанность в доме. Алекс часто ночевала в городской квартире или приезжала после модных вечеринок совсем под утро и вставала поздно. Анна, напротив, была жаворонком. Рано ложилась, но поутру принималась за статьи. Писала она для нескольких изданий. Захватывала разные темы, общей оставалась культурная повестка и крайне доброжелательный тон. Я, помнится, еще до встречи с Двинским прочла несколько ее заметок, и они мне показались беззубой скукотой. Не критической оценкой, а скорее информационным листком. Вот тут театральные премьеры, а тут кинофестивали, а там, гляньте, литературные новинки. Казалось бы, яркие культурные события. Есть где оттоптаться, сладострастно съязвить, столкнуть, наконец, веер разнополярных мнений, раз уж своего не имелось. Но нет, только вежливый интерес, только нейтральные прилагательные. Двинский как-то мельком прошелся по творчеству дочерей. Одна бунтарка, рок-н-ролльщица, любительница вечеринок и мимолетных связей. Короче, сотрясательница основ. Вторая, будто пытаясь скомпенсировать первую, живет в режиме оптимального равновесия. «Думал, ее рано или поздно выгонят из всех ее паршивых листков. И что ты думаешь? Напротив. Благожелательность по нынешним временам — редкий талант. Особливо среди творческой братии. Все мечтают о положительных рецензиях. За них, кстати, если заказные, и платят больше, чем за разгромные. Расчет верный. Ругать-то всегда попроще». «А они у Ани заказные?» «А черт ее знает. Может, главред деньги и берет. Но моя-то блаженная так и так пишет, боясь кого невзначай обидеть. Зато огромный плюс. У Нюты нет в этих кругах ни то что врага, ни доброжелателя. Как упомяну на светских тусовках про дочку, все передают привет и ручку жмут. Еще бы, кто им еще тиснет вместо «отвратный, пошлый, вторичный», «любопытный, оригинальный и легко узнаваемый». Итак, Анна с утра пораньше кропала про оригинальный или легко узнаваемый контент российской культуры, Алекс в это время только падала в постель. А мышка Валя тихонько исчезала из дома. Судя по леггинсам и спортивному бра, на пробежку. Маршрут включал супермаркет у станции. Там пекли свежий хлеб и сдобу для здешней состоятельной публики. К 8 часам Валя неизменно прибегала обратно, программировала кофемашину на американо, раскладывала круассаны и резала багет, выставляла на стол несколько видов варенья и сыр и только после этого отправлялась под душ. Вообще, третья жена Двинского казалась в доме почти привидением, полупрозрачным акварельным наброском. Все свои вещи, в том числе верхнюю одежду и обувь, которую та же Алекс без стеснения роняла где попало, неизменно раскладывала, развешивала исключительно в своей комнате келье. За столом также неизменно молчала. Вне приемов пищи исчезала. Ездила в спортивный клуб в Зеленогорск или сидела в своей комнате. Остается загадкой, как в то утро ее сумка оказалась на веранде. Руки были заняты пакетами из магазина. Скинув ее с плеча, бросилась распаковывать продукты, да так и забыла сумку у двери. В свою очередь, я получасом позже, неуклюже, как собственно и всегда, стягивала у той же двери резиновые сапоги. Шел град. Я выбежала прикрыть клубничные кусты. Да, вот такая я сделалась фанатичная садоводка-любительница. Сапоги бывшей Нютины мне были маловаты, и снимать их каждый раз оборачивалось сущей мукой. Я кряхтела, тужилась, и, наконец, первый соскочила, а я, чуть не упав сама, опрокинула сумку. На пол выкатился бесцветный блеск для губ, звякнули ключи от машины, и с легким шелестом выскользнул серебристый блистер с таблетками. Допрыгнув до него, я закинула было лекарство обратно, но так и замерла на одной ноге. Ого, вот так неожиданная встреча. Беседу я завела очень аккуратно, дождавшись, когда никого не оказалось дома. Мы с Двинским, крайне довольные друг другом, умудрились рассортировать по годам все его черновики. Кроме того, я догадалась скачать на мобильный программку, позволяющую сканировать и приводить в удобочитаемый вид даже самые выцветшие или неясные строки, написанные на обрывках бумаги и полях пожелтевших газет 50, а то и 60 лет тому назад. «Надо же! Я уже сам не помнил, как это читать. Каждый раз экспериментировал, а тут на тебе! Прямо привет из 68-го года!» Он был счастлив, как ребенок. Я горда собой. Уже месяц, как я занималась малознакомой мне текстологией. Иногда действительно помогало сканирование. Увеличить четкость, добавить яркости, компьютерные штучки, так умилявшие Двинского. Но самой мне намного больше нравилось отслеживать логику его бесконечных почеркушек. Понять, в каком порядке что вымарывалось и почему. Положим, из-за измененной первой строки менялась рифма в третьей. В поэтических терзаниях искалось новое. Дальше слетал тот или иной эпитет. И юный Двинский в далеком 68-м в ярости выбрасывал все к чертям собачьим. В рассеянности рисовал на полях женскую грудь, потом волнообразно подчеркивал то немногое, что ему хотелось сохранить, и начинал сызнова. Расшифровка написанного была схожа с детской игрой, разгадыванием литературного ребуса. Но вовсе не ребус был мне интересен, и, увы, не сами стихи, а Двинский. Его настроение, иногда уровень опьянения. Он признавался, что не раз писал под мухой. Шаг за шагом я отлавливала движение его мыслей и чувства, факт невинного воровства у поэтов прошлого яркой метафоры и, наконец, с любопытством вглядывалась в пышный бюст на полях. Имеет ли он конкретный прототип или просто... юношеские эротические фантазии. Одним словом, я потихоньку стала отличным литсекретарем. И причина моих внезапных успехов объяснялась просто. Стихи Двинского — словно его параллельная биография, а мои расшифровки — попыткой застать время, когда меня не было рядом. Связаться с ним, так сказать, через позывные творчества, если уж в общем быть, судьба нам отказала. Разве он сам не говорил, что жизнь вторична по отношению к поэзии? А раз так, мои расследования сближали меня с ним больше, чем его совместное существование с Алекс и Анной. Я брала над ними верх, пусть они об этом даже не догадывались. Вот почему я была готова целый вечер сидеть над старыми черновиками, чтобы утром, как охотничий пес по носку, предъявить ему за завтраком очередной, давно забытый вариант стиха. Часто много удачнее официального, уже канонизированного множеством изданий. Двинский тогда вставал во весь свой немалый рост, брал меня за плечи и звонко расцеловывал в обе щеки под ироничными «Алекс» и благожелательными «Анна» взглядами. Валя большую часть времени сидела, опустив глаза в тарелку. «Ну не умница ли, а?» — похохатывал он, а я сидела розовая, аки именинница. «Конечно, там было осколочные звуки, а не осколочные муки! Какой дурак редактор! А я, видать, совсем на радости от 5 целковых гонораров в Неве ума лишился!» Одним словом, дело было сделано. Большое дело. «Особенно для будущих поколений», — поддела его я. «А вы не язвите, юная леди. Вот живешь всю жизнь по заветам Пастернака, мол, не надо заводить архивы да над рукописями трястись, а нет!» Пусть ваши нынешние, что привыкли стишки оттачивать на экране компьютера, поглядят, как мы корпели над своими бумажками. Аки пчелы. Я налила ему чашку черного чая с чабрецом. Его любимое сочетание. Не пчелы, медведицы. Помнишь, что писал секретарь Вергилия о его методе работы? Утром писал стихотворение и до вечера его правил, пока от изначальной версии ничего почти не оставалось. Древние считали, что именно так медведица, родив детенышей, вылизывает их, пока они не станут похожи на медвежат. «Кстати», — отпила я глоток из своей чашки, — «неплохая педагогическая теория». «Вот-вот. Рождается у нас черт знает что. Вылизывать их еще и вылизывать, чтобы стали людьми. В юные годы я и женщин своих пытался воспитывать, чтобы подходили под поэтический образ. Потом, конечно, плюнул». Я хмыкнула. Александр Сергеевич тоже взял барышню на воспитание. Однако не стоит недооценивать генетики. Двинский хохотнул. «Это верно. Но во времена Александра нашего Сергеевича редко практиковались разводы. Тогда как мы...» — он подмигнул. «Можем теперь их просто поменять». Я решилась. «Олег Евгеньевич, простите, если лезу не в свое дело». «Так...» — отхлебнул он из чашки. «Дурное начало. Продолжай». «Но я тут случайно увидела у вашей жены таблетки, и я знаю, что это за препарат». Он отставил чашку. Взгляд его потяжелел. «Это серьезное лекарство, по показаниям. Я подумала, если вдруг вы не в курсе...» «Я в курсе». «А, ладно. Тогда, конечно, простите, что...» Он шумно выдохнул через нос. Потрогал мясистое ухо. «Послушайте, Ника, вы уже как-то почти член семьи. И я, и русская поэзия в моем лице вам весьма обязаны». «Вы ничего не должны мне объяснять». Я мелко закивала, забрала со стола свою чашку и понесла к раковине, стараясь не пересекаться с ним взглядами. Что я наделала? Зачем полезла не в свое дело? Хотя зачем, понятно. Быть ближе, еще ближе, еще ближе, пока тебя не оттолкнут, идиотка. «Она выпивает», — раздался глухой голос за спиной. «Ничего не поделаешь. Крестьянские гены. Эти таблетки — замена. Не самое лучшее, но все же». Я обернулась, наконец, от раковины. Он безрадостно улыбнулся, пожал плечами. Я вспомнила наш первый вечер, тот совместный ужин. Как аккуратно обходили бокал Вали, разливая вино всем остальным. Спорт, антидепрессанты, обособленность от прочих членов семьи. Двинский, вздохнув, отвернулся к окну и я, наконец, смогла смотреть на него неотрывно. Профиль у него был из той самой Вергилиевской эпохи. Тяжелый подбородок и выдающийся нос. Плюс лоб, ставший еще более высоким, спасибо лысине. Его бы чеканить на древнеримских монетах, подумала я. «Когда она выпьет», — наконец сказал он, — «а пить мало она не умеет, то становится неуправляемой». «А надо, чтобы оставалась управляемой?» Вопрос вырвался у меня помимо воли. Я загляделась на профиль, и внезапно передо мной оказался Фас. Двинский замер. Карие глаза подернулись пеплом, вытянулся зрачок. Я застыла.